Глава 6. О том, что работа куратора разнообразна и крайне непредсказуема. И почему я согласилась? Эта мысль билась у меня в голове все то время, пока я шла рядом со своими адептами по коридорам академий. Вернее, пока я по ним шла, мне все еще казалось, что я поступаю правильно, согласившись пойти с адептами в местный кабак и проследить, чтобы празднование начала учебного года не закончилось для них нехорошими последствиями. Но стоило немного подумать, как мое мнение изменилось, но было уже поздно. «Мы ведь точно что-нибудь учудим», — вздохнул Кайл. «Опять городскую стражу вызовут, накатают телегу в академию», — протянул Леон. «А мы, можно сказать, впервые за все время не хотим подводить своего куратора», — закончил чернявый Рэй и вздохнул. «Но без вас все точно опять пойдет по старому сценарию». «Какому еще сценарию?» — хлопнула я глазами. «Мне не хотелось никуда идти». «Старому», — повторил Рэй. «И хорошо, если нас в кутузку не заберут, а то ведь на втором курсе было и такое. Вот тогда нашему куратору попало». «Так, может, не нужно никуда идти?» — забеспокоилась я. «По-моему, это логично». «Как же это не нужно?» — возмутились они в три голоса. «Это же традиция всех адептов королевства Ремар, и не только его». «Но если все всегда заканчивается так плохо?» «Не в этот раз, ведь теперь с нами будете вы?» — воскликнул Кайл. «Да-да», — поддержал его Леон. «Традиции надо чтить, не так их у адептов и много», — серьезно заявил Рэй. «И нам без вас в этот раз никак». «Да, магистр, спасите наши традиции». Кайл и Леон одновременно дурашливо приложили ладони к сердцу и посмотрели на меня так, что я немного опешила от напора этой троицы. Конечно, я понимала, что они утрировали, но в то же время адепты говорили так убедительно, что я не смогла сходу им отказать. «Может, все-таки не надо?» «Надо! Все наши вас ждут!» «Вы теперь за нас в ответе и просто обязаны откурировать», — посмотрел на меня Рэй честными-пречестными глазами. «Давайте без этого слова. Оно вызывает у меня нехорошие ассоциации», — кашлянула я, все еще колеблясь. Но встретилась с просительными взглядами парней и все же решилась. Но не без условий. «Хорошо, но к 11 вечера вся группа должна вернуться в академию. Завтра ведь занятие, всем нужно выспаться. Идет?» «Вот вы это и проконтролируете», — радостно заулыбались парни. Я тяжело вздохнула. «Когда сбор? Где находится ваш кабак?» Адепты переглянулись. «Так сейчас и поедем, дело-то уже к ужину». «Но мне нужно еще зайти к себе». «Зачем? Вы прекрасно выглядите. О деньгах не беспокойтесь, мы же вас пригласили». Невинно хлопнул глазами Леон. «Но я так не могу», — возмутилась я всему и сразу. «Ну, не хотите, чтобы мы за вас платили? Тогда откройте в кабаке кредитную линию, там охотно идут навстречу магистрам», — пожал плечами Кайл. «Да и некогда по академии ходить, ребята и наемные экипажи уже ждут у ворот». «Да, мы ждем, и экипажи ждут», — раздалось из-за неприкрытой двери, и в аудиторию ввалились еще 6 адептов. 3 девушки и 3 парня. «Пойдемте, а? Там уже целый серебряный набежал за ожидание». Возницы возмущаются, ребята буквально за руки их держат. Но я совсем растерялась. Такое впечатление, что они знали, стоит мне попасть к себе в комнату, и я одумаюсь и точно никуда не поеду. А ведь я бы так и сделала. «Пожалуйста», — улыбаясь, законючили девушки. «Без вас никак». И я сдалась. «Ну, хорошо». И почему я согласилась? В который раз подумала, уже сидя в битком набитом экипаже. С обеих сторон меня стиснули широкие плечи парней. Напротив, не менее тесно сидели еще 4 адептов. И все же ехать вот так, в компании этих радостно гомонящих ребят, было необычно, неудобно, душно, но весело. У меня были друзья, пусть не очень близкие, и иногда я встречалась с ними на прогулках или на балах, на которые ездила без удовольствия. Дядюшка настаивал. Там все было совсем иначе. Здесь же царила атмосфера бесшабашности, предчувствие веселья, и ощущалось, что адепты дружны и делают все сообща. Для меня это было ново. Да и в такое место, как кабак в приграничье, я тоже ехала впервые. Когда мы вошли в каменное приземистое здание, то первое, что бросилось в глаза — дубовые столы и лавки. Никаких стульев, скатерти и других атрибутов приличного заведения, в каких я бывала раньше. «Это лучший кабак в Анаре», — заверил меня Кайл. «Не ресторация, конечно, но адепты обычно отдыхают именно здесь. Мы заранее заказали места на всю группу. Вон, смотрите, ребята поехали раньше и уже сделали заказ на всех». «Ага, этот кабак славится своими копчеными ребрышками и пивом», — присоединился к разговору Рэй. «Да не стойте, магистр, пойдемте!» — подхватили меня под руки Шейла и Мирта. «Ваше место во главе стола!» «Да?» Я снова растерянно обвела взглядом помещение, увидела несколько откровенно странных компаний и даже получила пару подмигиваний от мужчин уголовной наружности. Сглотнула, хлопнула глазами и пошла, подталкиваемая под локти, к длинному столу, стоявшему недалеко от сцены. «Здесь каждый вечер играют и поют, а иногда даже приглашают танцовщиц», — пояснил Кайл. «Я же говорю, это лучший кабак в Анаре». «Лучший», — по инерции повторила я и уставилась на сцену. Там я, к удивлению, увидела вполне приличное пианино и прислоненную к нему гитару. «Интересно, что тут играют и поют?» Подумала, но развить эту мысль не успела, как раз дошла до стола. Адепты, приехавшие сюда раньше, загомонили, встречая нас радостными восклицаниями, а несколько подавальщиц со стуком и широкими улыбками поставили на стол сразу с десяток кружек с пивом. «А мы вовремя!» — воскликнули весело мои спутники. «Ага», — протянула я в который раз, мысленно задавая себе вопрос. «И почему я согласилась?» «Держите, магистр!» — Рэй сунул мне в руку кружку, полную пенного напитка. Все остальные быстро разобрали другие и в мгновение ока помогли донести со стойки оставшиеся. «С началом занятий! Пусть этот год принесет нам только хорошее!» — выкрикнул Кайл. «Он уже принес нам магистра Эль Бланк! За магистра!» — поддержал друга Рэй. «За начало учебного года и магистра Эль Бланк!» — подытожил Леон. «За магистра! За год!» Адепты стучали краями кружек, не обошли стороной и меня, а кто не дотянулся, весело отсалютовали. Не пригубить после этого напиток было бы неправильно. Отпила. «А неплохо. Я думала, будет горько или кисло, а оно неплохо, освежает. И, похоже, совсем легкое. Отпила еще немного. На квас, похоже, который у нас в парке продавали. Я пиво до этого еще ни разу не пробовала. Вино, да, даже коньяк однажды ради интереса. Дыхание тогда перехватило так, что я едва откашлялась, и с тех пор зареклась даже пробовать крепкий алкоголь». «Магистр, а в какой академии вы учились?» — спросил меня сидевший рядом Рэй. «Наверное, в столичной», — беззлобно хмыкнула Шейла. А чего-то признаваться, что я в академии не училась, не хотелось, но и не ответить было нельзя. «В хорошей», — и, поправив очки, поспешила спросить. «А как местный кабачик относится к тому, что у него отдыхают адепты магической академии? Если кто-то решит помагичить в помещении, может случиться всякое». «Тут и без адептов может случиться всякое», — хохотнул Кайл. «Приграничье же!» «Это да», — поддержал его Леон. «Но во всех кабаках Анара оповещалки стоят. Стоит кому-то потревожить магический фон, как сюда спешит ближайший патруль. На что-то мелкое оповещалки не реагируют, а на остальное...» Он развел руками. «Да и стены этого кабака так замагичены, что переживут даже взрыв», — авторитетно кивнул Рэй. «Все-таки это излюбленное место адептов, и кабачик подстраховался». «И вообще, у нас в приграничье не принято магичить в общественных местах». «Не принято», — фыркнула Мирта. «Просто штрафы за применение магии в общественных местах такие, что больно бьют по кошельку даже аристократов. Я думала, везде так, разве нет?» И уставилась на меня. «Так», — подтвердила я, — «просто необученные маги — это зона риска, а здесь таких вон сколько отдыхает. Достаточно одному утратить контроль». «Это да, но такого свои же вразумят». «А если без драки совсем никак, то проще договориться о дуэли и сразиться на следующий день в академии, чем потом огребать от всех и сразу». Сознанием дела кивнула Мирта. Я не могла с этим не согласиться. Но на втором курсе их группа побывала под стражей, а это значило, что среди адептов благоразумие не всегда берет верх над эмоциями. Кабак потихоньку заполнялся новыми посетителями, и я увидела, как к нам с кружками в руках идут незнакомые ребята. «Привет!» — радостно замахали они нашему столу. «Привет!» — полетела им в ответ. «Это лекари с четвертого курса», — просветила меня Шейла. «Мы к ним часто после боевки наведываемся». «С началом учебного года!» — отсалютовали те нашему столу, и все снова выпили. «У вас новенькая?» — с улыбкой поинтересовался один из лекарей. Высокий худой блондин с приятными чертами лица. «Такая симпатичная. Я у нас в академии таких не видел. Или это чья-то сестра на первый курс поступила?» «Ага, новенькая!» — рассмеялся Кайл. «Знакомьтесь, это наш новый магистр прикладной магии. Вы к ней на занятия тоже скоро попадете. «И уже мне». «Магистр, это группа лекарей четвертого курса». «Но ты шутник», — рассмеялся блондин. Не увидел на лицах боевиков ответного веселья и присмотрелся ко мне внимательнее. «Да ладно!» Я важно кивнула и нервно выпила еще немного пива. В голове появилась некоторая легкость. «Да, я магистр прикладной магии Эйлин Эль Бланк. Завтра моя лекция у вас после обеда. Не опаздывайте». «Да-да, не опаздывайте», — переглянувшись, закивали боевики. «У нас сегодня кое-кто чуть штаны не наделал после того, что показала магистр». Поделился впечатлениями Рэй. Блондин и его друзья покосились на меня с опаской. «Вы что, какое-то зелье или заклинание тестировали? Если к нам не заглядывали, значит, расстройство желудка было кратковременным?» «Да ничего мы не тестировали», — рассмеялся Рэй и в лицах рассказал о том, что я показывала. «Обалдеть ты, гад», — внезапно заявила девушка-лекарь. «Это еще почему?» — опешил Рэй. «И не только он». «Теперь мы знаем, что будет, и нам неинтересно». «Не переживайте», — поторопилась я их успокоить. «Завтра покажу вам кое-что другое, ближе к вашему профилю». «Да?» — адепты заинтересовались. «А что?» «Увидите», — загадочно улыбнулась я, уже зная, что покажу им того же арахнида, но в разрезе. Специально для этого загляну в анатомический атлас чудовищ пустоши, чтобы обновить знания. «Тогда мы точно будем». «А можно мы тоже придем?» — внезапно спросил Леон. «Вообще-то у вас в это время будут другие занятия», — удивленно ответила я и, останавливая уже набравшего воздух для возражения парня, добавила. «И я, как ваш куратор, не могу допустить, чтобы вы их пропустили». Леон шумом выпустил из легких воздух, так ничего и не возразив. «Вы их куратор?» — лекарь-блондин с возмущением осмотрел боевиков. «Что вы пообещали за это нашей секретутке?» «Ничего», — рассмеялся Кайл. «Везучие засранцы!» В сердцах воскликнул блондин. Посмотрел на меня, ойкнул и исправился. «То есть вы везучие счастливчики?» «Вот», — назидательно поднял палец Рэй. «И не завидуй». «Ага, зависть — плохое чувство», — поддержала его Шейла. В этот момент нам на стол принесли еду, и беседа свернулась. Лекари отошли к своему столу, прозвучал очередной тост, и я попробовала те самые хваленые ребрышки, о которых говорили парни. «Вкусные». Вечер проходил не так ужасно, как я успела себе навоображать. «Скоро музыканты подойдут», — запивая ребрышки пивом, проинформировал меня Рэй. «Будет весело».